Он застыл, уставившись на телефон, лежащий на ветхом с винными пятнами покрывале, прожженном в нескольких местах сигаретой. «Жаль», — тихо сказал он, качая головой и не отводя глаз от телефона. «Правда, очень жаль». «Спокойной ночи, отец». Оливер не отреагировал. Он смотрел на аппарат серьезно, задумчиво, отчужденно, хотя и без большой печали. «А я говорю, спокойной ночи, отец!» Оливер поднял голову. «Ах, да!» — произнес он упавшим голосом и протянул сыну руку. Тони вяло пожал ее. «Ну...» Выдавил из себя Тони, чувствуя себя неловко от того, что ему приходится провожать отца на войну, а не наоборот. «Удачи тебе!» «Конечно, конечно, сын!» — пробормотал Оливер и едва заметно улыбнулся. «Славный был вечер!» Тони пристально посмотрел на отца, но Оливеру, похоже, больше нечего было сказать. Казалось, он исчерпал интерес к сыну. Тони шагнул к двери и вышел, оставив отца возле телефона. Он добрался на такси до бара, надеясь, что Элизабет еще не ушла. Когда он вошел в заведение, девушки там не было. Он решил выпить, обождать четверть часа и уйти, если к тому времени она не появится. Тони заказал виски, машинально опустил руку в карман и нащупал часы. Он вытащил их и разглядел. Ему казалось, что он прикасается к 1900 году. Толстяк, стоящий в круге света возле пианино, пел песню «Я люблю жизнь». Тони перевернул отцовский подарок обратной стороной. В зале было довольно темно. Он положил часы на стойку, и на них упал луч лампы, освещающей бутылки. Золото поблескивало замысловатым узором. Сбоку выступал маленький рычажок. Тони нажал его, и крышка поднялась. Увидев фотографию, он склонился, чтобы разглядеть ее получше, и увидел снимок матери, сделанный в годы ранней молодости. Даже со старомодным пучком на голове она была прекрасна. В неярком свете лампы, которой пользовался бармен во время очередного музыкального номера, когда люстры в зале гасли, Тони видел перед собой застенчивые, крупные, честные, улыбающиеся глаза Люси. «Господи!» — подумал Тони. «Зачем он это сделал?» Он огляделся по сторонам, подыскивая, куда бы выбросить фотографию. Но тут Тони заметил Элизабет, пробирающуюся к нему между столиками. Он захлопнул крышку часов и спрятал их в карман. «Потом выкину», — подумал он. «Негодяй! Негодяй!» — зашептала Элизабет, стиснув его руку. «Папочка уже спит?» «Да», — сказал Тони, — «непробудным сном». Глава 19. Автомобиль мчался по дороге мимо отбрасывающих тень деревьев, мимо километровых столбовых щитов с названиями нормандских деревушек. Тони сидел за рулем прямо. Он управлял машиной автоматически. Вспоминая вечер, проведенный когда-то в Нью-Йорке, он понял, что многие годы старался изгнать его из памяти. Если бы существовал какой-то знак, предупреждавший о том, что ты видишь отца в последний раз, он смог бы найти тогда нужные слова, не спешил бы покинуть хмурый гостиничный номер, боясь опоздать на свидание с 18-летней девчонкой, приехавшей в город, чтобы сполна насладиться войной.